Задание. Проведите опрос подростков разных классов об их умении, способности утверждать себя по пятибалльной шкале. Первое. Я умею общаться. Коммуникабелен. Второе. Я пользуюсь авторитетом. Третье. Я умею сходиться с людьми. Четвертое. Я умею уйти от конфликта. Пятое. Я могу идти против общего мнения.